Выслушав объяснение, я глубокомысленно покачал головой и произнес: «Я тебя услышал, а теперь проваливай, пока я добрый, но знай, если вы и эта ваша общность попытаетесь опять что-то провернуть, как 1000 лет назад или хотя бы просто полезете в наши леса или на землю, которая под нашей защитой, то станете целями для охоты, мы выследим и истребим вас всех подчистую, не оставив никого. Как видишь, нам это вполне по силам». Я сказал: «Ты услышал, ты увидел, ты запомнил». «Я услышал, я увидел, я запомнил», — отозвался он древней формулой и стал без резких движений подниматься на ноги, а затем слегка поклонился и пошел по дороге к городку немного деревянной походкой, вероятно, до сих пор опасаясь удара в спину. Видимо, эвгалиты были каким-то образом уязвимы для других небесных зверей и для меня, чья энергетика более схожа с детьми смертолесья, чем с двуногими. Сходу наши атаки их не убивали, но что-то в них нарушали. Не знаю, только это некая критическая уязвимость была у паразитов всегда или они приобрели ее, уже покинув план природы и обосновавшись здесь. Но определенно условно бессмертное создание боялось умереть, а природа, которая во всем любит баланс, добавила этим опарышам слабое место, ведь вечная жизнь – это нечто неправильное. Эта самая неправильность создания передо мной весь разговор провоцировала нанести удар. Инстинкт требовал, избавив мир от недоразумения, которое в него не вписывается. Но я сдержался тогда, не нарушил свое слово и сейчас, а просто повернулся к Лизю и произнес: «Пойдем фарш твое знакомце землей закидаем, а то вонять еще по теплой погоде начнет». Брат недовольно рыкнул, выражая свое мнение о таких знакомых и глупой работе, но мне осталось только досадливо покачать головой. «Надо, Лись, надо, а то почуют двуногие запашок и придется долго и нудно объясняться. Тем более они уже через пару часов должны появиться. Хотя ты лучше прогуляйся и проконтролируй, чтоб мой собеседник чего не учудил, если их встретит по дороге. Вроде я его достаточно пугнул, но лучше присмотреть. Идея пробежаться по лесу, пока я буду скрывать последствия звукового удара с близкого расстояния, нашла в небесном волке гораздо большой отклик. Ну а мне пришлось заняться земляными работами. Хорошо, хоть брат не слишком заляпал стволы деревьев и ветки кустарников своим засадником, потому что тот прятался за камнем, по которому рычание его и размазало. Интерлюдия 2. Зедал Иванец сидел в комнате, пил чай и бездумно смотрел в окно. Руки его, казалось, время от времени начинали жить собственной жизнью, вновь подогревая чайник магией и проводя усеченный вариант чайной церемонии, но ни на лице, ни в глазах ничего не отражалось. Некоторые умения настолько въедаются в тело, что уже не требуют для действия участия разума, который блуждает где-то в иных сферах, далеких от материального мира. Однако отрешенное состояние наследного принца было внезапно прервано севшим на окно с другой стороны стекла вороном. Птица с черными перьями несколько раз переступила с ноги на ногу, а потом повернула голову в бок, внимательно посмотрев на человека одним умным глазом. Молодой мужчина слегка усмехнулся, вспомнив, что зрение у воронов работает не совсем так, как у людей из-за расположения их очей. Когда птица повернулась к тебе клювом, она на тебя как раз не смотрит, разглядывая что-то по сторонам. Ворон тем временем повернул голову и внимательно взглянул на человека вторым глазом через слегка мутноватое стекло. В столице уже почти все дома сколько-нибудь богатых людей обновили свои окна, стекла в них теперь крупнее и куда меньше искажают картину, но север — это все-таки захолустье. Даже в резиденции мэра целого городка все было довольно архаичным. Впрочем, Зедал допускал, что на земле, которую контролируют монахи, просто могут придерживаться старины. Все-таки небесный водопад не беден, зарабатывают на исцелениях здешние маги прилично, но ведут весьма аскетичный образ жизни. Ворон тем временем как будто удовлетворился увиденной им картиной, громко каркнул, расправил крылья и улетел, а человек усмехнулся ему вслед. «Правильно, падальщик, еще не сегодня». После этого мужчина сделал очередной глоток чая и опять погрузился в созерцательное состояние. Думать не хотелось, тем более что все возможные мысли о ближайших планах уже бесчетное количество раз успели прокрутиться в голове. Еще одна попытка стать сильнее и мудрее будет предпринята, и он сделает все возможное, чтобы она увенчалась успехом, однако уверенности в результате по-прежнему нет. А вот опасений провала хватает. Наследный принц шагнул на 8-ю ступень лестницы огня довольно давно, ведь в его распоряжении были лучшие в стране наставники, самые дорогие и действенные зелья, а также личный талант, усердие и великолепная наследственность. Казалось, что вскоре так же легко ему покорится и девятая ступень, а за ней и десятая, тем более что магию он ко всему прочему искренне любил, со всем жаром отдаваясь тренировкам и поединкам. Но что-то пошло не так, сын короля будто уперся в стену, которую нельзя ни перелезть, ни проломить, ни обойти. Он тренировался, становился лучше, его контроль стихии был на высочайшем уровне, возможно, никто в стране больше не мог так же ловко управляться с огнем, росла и его мудрость с пониманием самой магии, в своих изысканиях и исследованиях он углубился в настоящие дебри волшебства, все лучше осознавая, чем оно является и как работает. Однако долгожданного просветления и перехода на новую ступень все не было, а наставники лишь разводили руками. В какой-то момент отец начал учить его лично, но и это не принесло результата. Потом были попытки преодолеть барьер алхимии, которая становилась все сильнее. Зелья и эликсиры ничего не дали, лишь начав негативно влиять на организм побочными эффектами. Но и это не остановило молодого мужчину, который стойко их превозмогал, становясь крепче. Правда, только до определенного предела. В какой-то момент данную практику пришлось прервать, когда тело все же перестало справляться с нагрузкой. Тогда настал черед воистину жестоких тренировок, его величество решил, что раз наследник не может шагнуть выше по лестнице сам, то его придется заставить. Бесчисленные спарринги с противниками девятых и десятых ступеней заканчивались тем, что Зедал попадал к целителям, лишь чтобы потом вновь быть избитым. Но даже мотивация болью не смогла принести нужного результата. Наследный принц, казалось, испробовал все, и путь мудрости, и путь алхимии, и даже путь страдания и унижений. Он пытался взойти на девятую ступень азартом молодой души мага огня, и пролагал путь к вершине спокойным разумом ученого, и даже пытался пробить стену ненавистью, которая душила его и подталкивала испепелить жестоких наставников к демоновой матери. Однако нужного результата все не было, а тем временем люди, казавшиеся друзьями и политическими союзниками, все больше отдалялись от него. Они все так же улыбались, демонстрируя хорошие отношения, верность и прочие чувства правильных подданных короны к ее наследнику, но Зедал не был дураком и видел их насквозь. Надежда на то, что он станет достаточно силен для королевского титула, таяла в их глазах, а вместе с ней таяла и верность. Внешне это было малозаметно, но маг огня отлично понимал, что едва его отец умрет, как грянет буря. Одни в ней возвысятся, другие падут, а его вспомнит лишь для того, чтобы убить и где-нибудь прикопать, как, впрочем, и большую часть его старших сестер с племянниками и племянницами. Девушки были замужем за людьми из разных политических группировок, но победить в будущей грызне за власть могла только одна из них. Не было сомнений, что число носителей королевской крови убавит просто на всякий случай, чтобы избежать проблем в будущем. Пожалуй, единственным вариантом, при котором родственники могли выжить, это уйти в монастыри, отказавшись от прежних имен и титулов. Ну или он мог всех спасти, наконец преодолев свой предел. Только надежды на этот исход было все меньше и у него самого, так что он уже и сам начал размышлять о перспективе стать монахом. Умирать все-таки не хотелось, хотя гордость и злость на будущих предателей, а также пламенный темперамент мага огня все-таки требовали спалить в пепел хотя бы несколько врагов, когда придет время, пусть и ценой своей жизни. Однако недавно появился еще один шанс сделать вожделенный шаг по ступеням лестницы в небо, хотя и довольно неоднозначный. Впрочем, Зедал готов уже был ухватиться за любую возможность, и если бы ему сказали, что начни он есть землю, то с некоторой вероятностью получится шагнуть на девятую ступень, он лег бы на живот, чтобы было сподручнее, и начал жрать почву из-под собственных ног. Потому мужчина внимательно прислушался к рассказу Хагана Тецера, давнего друга детства, родича, партнера по тренировкам и одного из немногих дворян, чей род пока что еще сохранял верность. С его слов выходило, что в Северной Марке ему довелось свести знакомство со странным юношей, который не только, вероятно, был родственником им обоим, но и умудрился добраться до девятой ступени лестницы в небо, не разменяв и 20 лет. Это было довольно фантастично, как и рассказ о его биографии. Некто Ромул вырос дикарем в Смертолесе, самом большом заповедном магическом лесу на континенте, и являлся частью некоего братства охотников, ордена, что обитает там среди магических зверей с незапамятных пор и, похоже, не слишком-то отличается от своих четвероногих соседей, с которыми водит дружбу. Вообще считалось, что небесные или демонические звери, уж кто как называет, не поддаются приручению и всегда исключительно враждебны людям. Однако небесного волка, который возил на своей спине невесту Ромула, видели слишком многие, чтобы отрицать факты. К слову, прежде считалось, что и жить в магических лесах постоянно невозможно, даже сильный отряд, состоящий из одних магов десятых ступеней, там будет измотан и уничтожен. Однако проверка, которая была устроена, показала, что, судя по всему, для некоторых невозможное вполне возможно. Ну или братство так искусно притворяется, что поймать их на обмане не удалось ни людям короля, ни представителям других политических группировок. Хотя последние, конечно, заметно отличались по качеству своих навыков от первых. Все-таки сейчас все были слишком напряжены и следили за каждым словом и жестом политических оппонентов, чтобы отправлять на север лучших своих людей, в отличие от короля, который воспринял ситуацию и перспективы серьезно. Особенно когда с севера стали регулярно идти поставки магических растений, помогающих продлить долголетие, добыть которые ранее считалось невероятной удачей, на чем, кстати, делал хорошие деньги род Тецера. В иной ситуации подобное также заинтересовало бы и других дворян, но однако сейчас приоритеты для них все-таки были расставлены иначе. Впрочем, Зедал не сомневался, что если ничего не получится и все продолжит идти так, как идет, то победитель в битве за власть наверняка попытается наложить лапу на поставки, заодно поставив братство под контроль. Хотя и не очень понятно, как вообще давить на тех, кто может просто уйти в магический лес, где их вряд ли получится найти. Впрочем, Зедал все же надеялся на успех, потому и прибыл на север. Хотя и это было довольно трудно сделать, все же подразумевалось, что политические противники не должны ни о чем знать раньше срока. А потому официально он инкогнито путешествовал с малой свитой по монастырям и святым местам, все же надеясь как-то отыскать у монахов способ шагнуть на девятую ступень. Но это был лишь первый слой легенды, который наверняка вскрыли, едва он выехал из столицы. Фактической же целью было прибыть к монастырю Небесного Водопада, быть замененным двойником и отправиться с Ромулом, который станет его наставником, еще одним в череде многих. В пути Зедал вообще довольно много думал о своем будущем учителе, ну или о том, кто приведет его к тому, кто учил его самого. О братстве и его делах внутри магического леса было уж очень мало информации, а сам Ромул однозначного ответа не давал. Хган же Тецер описывал его, как смелого, сильного и находчивого воина, который не имеет ни малейшего представления о этикете, но зато имеет непомерное свободолюбие. Для наследного принца вообще стало новостью, что члены братства принципиально ни перед кем не сгибают спин, что на первый взгляд можно было бы принять за невероятную гордыню. Однако Хаган утверждал, что как раз никакой гордыни ни в Ромуле, ни в его коллегах не видел, наоборот, они вполне вежливо и обходительно общались с простыми воинами, слугами и даже с крестьянами. С их объяснений выходило, что они по умолчанию считают всех людей равными от самого безродного бродяги до самого короля. Звучало это откровенно бредово, Зедал считал очевидным, что люди не равны, есть среди них сильные и слабые, умные и глупые, честные и лживые. Однако, обдумав ситуацию, наследный принц пришел к выводу, что, вероятно, культуру и взгляды на жизнь братьев-охотников сформировало само смертолесье, где есть либо люди, либо магические звери, и определяющим все в их глазах фактором является просто видовая принадлежность. Молодой мужчина вообще очень о многом думал с тех пор, как получил информацию о Ромуле и его братстве, строя теории и находя различные объяснения их поступкам и словам. Зедал по праву считал себя умным человеком и полагал, что именно разум является самым мощным его оружием. Однако на данный момент никакой новой информации не было, а старую он уже множество раз рассмотрел со всех сторон, потому и сидел сейчас, просто созерцая вид за окном и допивая последнюю чашку чая. Вода в чайнике закончилась, а звать слуг, чтобы принесли новый, было откровенно лень. Да и стоило все-таки выспаться, завтра наступал важный день, нужно быть свежим и готовым к тренировкам, которые наверняка будут тяжелы. Впрочем, вряд ли тяжелее тех, которые должны были возвести его на новую ступень через боль и злость. Потянувшись, молодой мужчина встал с кресла и отправился наконец в постель, наслаждаясь мягкими перинами. Демоны его знают, на чем придется спать в смертолесе, может вообще на голой земле, если наставник решит, что от этого может быть польза. Утро выдалось приятным, и Зедал в хорошем настроении отправился по горной дороге к монастырю в сопровождении самых верных своих людей, будущего двойника и деда. Вакеннандера был отцом его матери и накрепко связал свой род с благополучием наследника, так что не мог сменить политическую ориентацию даже если бы захотел. Однако любил внука, пусть и был едва ли не самым жестоким его наставником. Так что наследный принц испытывал смешанные чувства к седоволосому старику, что сейчас шел рядом, опираясь на посох, хоть и являлся магом 10-й ступени лестницы воды, а заодно последней и самой прочной линией обороны в случае покушения или еще каких-то неприятностей. В какой-то момент из-за поворота дороги показался одиноко идущий человек с мечом и кинжалом на поясе, что покоились в потрепанных ножнах. Впрочем, то же самое можно было сказать и о его одежде, которую явно пошили годы назад, и она уже успела обзавестись порядочным количеством заплаток. Подойдя ближе, немолодой незнакомец, который, вероятно, был бывшим ополченцем или наемником, лучше разглядел одежду и вышивки на ней, говорящие о высоком статусе тех, кто шел ему навстречу, а потому склонился в глубоком поклоне. В иной ситуации Зедал бы прошел мимо, посчитав жест самим собой разумеющимся, но не здесь и не сейчас. Во-первых, он вообще довольно много размышлял в пути о обычаях братства, а во-вторых, шел навстречу с одним из его представителей. Кто поручится, что сейчас за ним не наблюдают, оценивая, и почему бы не попробовать произвести хорошее впечатление на возможных наблюдателей, если это ничего ему не будет стоить. Так что наследный принц, дойдя до человека, остановился и произнес: «Раз прими спину, добрый человек, ты ведь шел из монастыря?» «Да, ваша милость», — ответил тот, встав прямо. «Славно, все ли хорошо у монахов?» — поинтересовался наследный принц. «Милостью небес, да. Небесный водопад все так же лечит тела людей и находит добрые слова для их душ», — ответствовал немолодой воин. Было заметно, что он несколько нервничает, находясь среди аристократов, но все же старается держать себя с достоинством, хотя и было в нем что-то странное и едва заметно настораживающее. «Приятно знать, что в мире по-прежнему есть такие места», — улыбнулся Зедал. «Удачи тебе на твоей дороге. Пусть небеса помогают в пути и вам, ваша милость, куда бы вы ни шли», — отозвался обладатель меча и кинжала, вновь поклонившись. «О, скоро мне понадобится их помощь», — усмехнулся принц, продолжив путь. Дед посмотрел на него неодобрительно, но промолчал. Вполне возможно, пришел к тем же выводам, что и внук. Хотя подобное общение с простолюдинами ему определенно не нравилось, все-таки, говоря с чернью на равных, благородный человек так или иначе опускается до их уровня. Что в этом может быть хорошего? Дорога тем временем сделала еще несколько поворотов, и они наконец дошли до условленного места у сосны со сломанной верхушкой. Один из сопровождающих издал птичью трель, на которую из леса почти мгновенно ответили. А затем на дорогу вышли высокий юноша в броне из шкуры рептилии с изогнутым мечом на поясе и огромный небесный волк, на шее которого был ошейник с внушительными шипами, между которыми поблескивали камни-накопители Киф. Зедалу сразу бросилось в глаза сходство их лиц, Хаган определенно не приврал, говоря, что они родственники, фамильные черты Иванидов были более чем заметны. Жаль только, не удалось прикинуть, кто был бы отцом этого бастарда, их род всегда был любвеобилен. Второй момент, на который обратил внимание принц, заключался в телосложении вышедшего из леса. Говорилось, что Ромул идет лестницей ветра, но рост и размах плеч был скорее свойственен магам земли. Правда, от анализа несколько отвлекал небесный зверь, что в холке был выше взрослого человека и внимательно рассматривал людей умными глазами, как будто прикидывая, как их ловчее задрать и съесть. Впрочем, в любом случае Зедал не потратил много времени на разглядывание гостей, произнеся: «Доброго дня, Дарт Ромул, полагаю, и вам доброго», — отозвался юноша, ожидаемо наплевав на этикет. «Правильно полагаете. Ну а вы, вероятно, принц Зедал?» «Совершенно верно», — кивнул маг огня. «Хорошо, переодевайтесь, как собирались, и пойдем. Не будем терять время попусту». Возражений у Зедала не было, и он снял с себя сначала пояс с оружием, затем кимоно, а потом сапоги. Штаны у них с двойником, бывшим телохранителем, изначально были одинаковыми. Все-таки гвардейцев короля одевают по высшему разряду, подобную одежду не зазорно носить и принцу, к тому же на брюках допустимо совпадение знаков вассала и сюзерена. «Пока мужчины переодевались», — заговорил дед принца. «Юноша, вы ведь понимаете, какие на вас возложены надежды и что в случае, если с наследником что-то произойдет, ваша участь будет незавидна. Почтенный, вы же понимаете, ваши угрозы станут мне интересны, если вы хотя бы дойдете до моего дома в Смертолесье живым, а не будете сожраны по дороге?» В том ему ответил Ромул с рычащими нотками в речи. «Не забывайтесь, юноша, то, что вы так нужны королевскому дому, не значит, что вам все позволено», — ледяным голосом проговорил князь Вакен, высвобождая давление духовной силы мага 10-й ступени. Однако, вопреки ожиданиям, юноша не стал превозмогать неприятные ощущения для того, кто находится на 9-й ступени лестницы тела, а со спокойным лицом освободил уже свою духовную силу, также оказавшись 10-кой, и проговорил: «Почтенный, вы полегче, в вашем возрасте волноваться вредно, а я с таким отношением могу вообще всю затею с учебой наследника послать нахер и уйти обратно в лес. Прекратите», — вмешался наконец Зедал, запахивая кимоно. Можно было бы и раньше, но молодой мужчина подумал, что одновременно говоря и натягивая сапоги, он будет выглядеть не совсем убедительно. «Да и уж больно быстро атмосфера накалилась, мы пришли во исполнение договора, не нужно портить его недостойной мудрых людей перепалкой». «Ваша правда, ваше высочество», — хмыкнул юноша, пожав плечами, как будто ничего не было. Князь же Эндера промолчал, сверля оппонента взглядом. Принц тем временем закончил с переодеванием и повесил наконец на себя пояс с чужим оружием, проговорив: «Я готов, мы можем идти». «Отлично», — кивнул Ромул, — «я сейчас открою портал перед собой. Кладите руку на мое плечо и идем. Мою броню ни в коем случае не отпускать, шагать след в след, по сторонам не смотреть, ни на что не отвлекаться. Волк пойдет замыкающим, в худшем случае подстрахует, но до этого лучше не доводить, зубы у него острые и его помощь вам не понравится». «Все понятно?» «Предельно», — кивнул молодой мужчина, покосившись на небесного зверя, который будто предвкушающе оскалился. «Ну и отлично. Какие-то последние указания спутникам?» — поинтересовался охотник и, получив отрицательное мотание головой, хмыкнул: «Ну нет так нет». Затем юноша повернулся спиной и издал низкое рычание, отчего воздух перед ним пошел рябью, породив дымку портала. Зедал подошел к проводнику и положил руку ему на плечо, а затем они шагнули в трещину пространства, и мир в глазах принца взорвался буйством оттенков зеленого. Глава 12. Мы вышли из портала, и я мысленно выдохнул с облегчением. Конечно, мне удалось довольно неплохо освоить умение проходить по изнанке нашего мира, и результат вроде бы был вполне стабилен. Даже пункт назначения уже достигался с крайне незначительными погрешностями. Однако многое оставалось для меня непонятным, а потому в теории что-то всегда могло пойти не так, тем более когда твой спутник скользит по кромке плана природы впервые и ему все вокруг бьет по мозгам. А терять наследника было бы крайне неприятно, особенно настолько тупо. Обернувшись, я посмотрел на принца, который пытался отдышаться, хотя до этого и не напрягался физически. Побочный психологический эффект, так тоже бывает, но гораздо больше меня интересовало не его внешний вид, а энергетика. Было в ней что-то неправильное, что царапнуло мой взгляд при нашей встрече. Вроде в целом все нормально, смотришь на отдельные корни кифа и на исток, тоже все в порядке, а однако одновременно что-то неправильно. Понять бы еще что, ведь по логике вещей это может иметь самое прямое отношение к тому, что он перестал развиваться, но при этом фигова гора его учителей и просто целителей наверняка и до меня искали причину, но раз он здесь, они ничего не нашли. Как самочувствие? Наконец поинтересовался я. Это было необычно. Как мы прошли и где оказались? — спросил меня в ответ молодой мужчина. Тропами небесных зверей, — хмыкнул я, а затем добавил: сейчас мы у меня дома, и раз уж лишних ушей тут нет, то нам следует обстоятельно поговорить, как учителю и ученику. Лись не в счет, он не болтливый, — издал я в конце небольшой смешок, садясь в тени ближайшего дерева. — Все-таки учить меня будете вы, а не ваши наставники, — констатировал Зедал, садясь напротив. — Да, им прямо скажем мало дела до того, что творится за границами Смертолесья, как и всем их родичам. — Это я в этом плане белая ворона, — донесся в ответ мой хмык. — Ну да вернемся к сути. Для начала нам следует перейти на ты и начать общаться попроще. Пока буду выговаривать, ваше величество, замрите, вы можете успеть умереть. — Не имею возражений, — кивнул он, сняв с моей души камень. С одной стороны, в местной традиции учитель для личного ученика царь, бог и родной папа в одном лице. В случае свадьбы даже сватов ему засылать надо, потому что благословение на брак может дать, а может не дать, и тогда придется ждать конца обучения. Так что естественно наставник может к подопечному обращаться как хочет, хоть на ты, хоть иди сюда, насекомое. Но тут у меня целый принц, который хоть и выглядит адекватным, но лес его знает, что там во вгустейшей голове с тараканами происходит. «Отлично», — отозвался я, — «мне известно, что южнее ученики обычно держатся в черном теле наставниками, но ты вроде бы не совсем новичок, для очень многих восьмая ступень — это несбыточная мечта всей жизни, а я не седобородый учитель, которому нравится гонять молодежь. Так что обучение у нас будет простым, и начнем мы с азов, без которых здесь просто не выжить. Во-первых, никакого огня в лесу, лучше просто взять и забыть, что он такой есть. Подпалишь чего-то, и я сам тебя убью из жалости, мечом оно быстрее и безболезненнее, чем быть разорванными хищниками». Лис, сидя рядом со мной, оскалился и, подняв лапу, быстро нацарапал на земле когтем: «Лучше сразу убей себя сам». Брата не переставала забавлять реакция двуногих на то, что он разумеет местную грамоту, и в этот раз его таланты вновь не остались без внимания, тем более после моего комментария о умении волка молчать. Принц справился с удивлением только через несколько секунд, сначала натурально выпучив глаза, а затем осторожно произнес: «Ясно, но как идти по лестнице огня без огня?» Значение внешних проявлений Киф на самом деле изрядно переоценено. Магия в первую очередь действует внутри магов и лишь потом вне наших тел, пожал плечами я, а затем поднял две руки и сказал: «Смотри». Повинуясь моей воле, над левой ладонью из воздуха собрался небольшой шарик воды, а под правой из земли вырос четырехгранный каменный шип. Закончив демонстрацию, я авторитетно проговорил: «На самом деле возможности магии практически безграничны. В нашем же случае речь идет не о том, чтобы освоить пару фокусов других лестниц, а о том, что энергетику можно развивать не только применяя киф вне тела. Но для начала нужно привыкнуть к жизни в лесу, не вызывать огонь, ходить за мной след в след, чтобы не задеть какое-нибудь ядовитое растение или не повстречаться с не менее ядовитой змеей или пауком. Освоишься с этим, начнешь добывать пищу сам. Когда отпадет необходимость водить тебя за собой, как ребенка за ручку, начнем настоящую учебу, а не урывками утром и вечером». «Пока все понятно?» «Вполне», — кивнул Зедл. «Ну и замечательно», — хмыкнул я на это, поднимаясь на ноги: «Идем». Двинулись мы к развалинам бывшей стены города, оплетенной плющом, но, к счастью, безопасным. А то у нас тут и ядовитых видов хватает, некоторые вообще могут и неосторожную птичку или мышь схватить побегами, оплести коконом и растворить. Крупным животным такое вроде бы не грозит, но вот про людей не уверен, сопротивляемость-то хуже. Но как бы то ни было, а пролом в стене мы миновали и пошагали к моему дому. Затылком я чуял любопытство спутника, который активно крутил головой, но вопросов, однако, пока не задавал. Видимо, укладывал в голове предыдущую информацию, которая изрядно выбивала его из колеи. Я же думал, чего с ним вообще делать. С одной стороны, ближайшие перспективы понятны. Какое-то время он будет осваивать умение ходить по лесу и собирать плоды с ягодами, а заодно, наверное, копать корешки. Но что дальше? Лестница огня — я его и правда учить не могу. Уж в лесу-то точно. Остается по большому счету сажать его в медитации и махаться острыми железками, а заодно сходиться в рукопашную. Остальные стихии он вряд ли освоит, да и я сам со своей странной энергетикой небесного зверя годен только на мелкие фокусы, которые полезны в быту и для демонстраций, но бессмысленны в бою. Даже нет резона косить под зеленого чебурана и затирать падавану, что разница только в его голове. Она ведь на деле не только там. Блин, да и далекой-далекой галактике Йода как-то не спешил сминать вражеские боевые корабли в симпатичные металлические кубики силой мысли целыми флотами. Впрочем, время для составления плана занятий еще было, а ученик пока что радовал своей разумностью. Пока я размышлял о насущных вещах, мы наконец дошли до моего дома, который раньше, вероятно, принадлежал богатому ремесленнику, а может, мелкому дворянину. Каменные стены я подправил еще весной, а за лето натаскал досок на нормальный пол, потолок и крышу. Даже на окна пошли весьма хорошие стекла. Неземные, конечно, с их абсолютной прозрачностью, но тем не менее неплохие, картинку почти не искажали. Встречать меня, правда, никто не вышел, Жинда и Серый с Рыжей пока что были на охоте. Так что мы просто вошли в дом, и я, порывшись в подполе, достал несколько яблок-дичков. Но бог весть, какой обед с одной стороны, а с другой — люди за них из этой части леса готовы чуть ли не по весу золота платить. От угощения принц отказываться не стал, хотя плоды были кисловаты. Меня, впрочем, больше интересовала реакция его организма на киф насыщенную пищу. Все-таки он уже был на пике своей ступени, была даже надежда, что переход в подпространстве даст ему по мозгам и он совершит вожделенный шаг по лестнице в небо. Однако этого не произошло, видимо такой вариант слишком хорош, чтобы быть правдой. А сейчас энергия хоть и вроде бы нормально усваивалась, но что-то по-прежнему было не так. Трудно описать чувство неправильности, подобрать ему сколько-нибудь внятную аналогию. Но как будто его энергетические магистрали в теле были не совсем того оттенка, едва уловимо отличаясь от того, что был привычен. Так что едва мы поели, я начал допрос, интересуясь тем, как он учился, чему его учили, не получал ли он каких-либо травм или, быть может, было какое-то перенапряжение его сил, которое привело к некоему побочному эффекту. Некоторую надежду на разгадку дали рассказы о алхимии, которой он себя пичкал, когда нормальные способы шагнуть на ступень выше не сработали, но тут было логическое противоречие. Он сначала уперся в непреодолимую стену, а заливаться зельями начал уже потом. Та же история была с тем периодом его жизни, когда его постоянно мордовали наставники, затем он попадал к целителям, а после этого снова шел получать звездюлей. Такое тоже не может проходить без последствий, тут все-таки травмы и избыток энергии водников, что регулярно вливают в тело, но все же ситуация могла усугубить проблему, но никак не быть первопричиной. Было что-то еще, что-то другое. Орешек этой интеллектуальной задачки пока что не желал разгрызаться моим разумом, так что я предпочел копить информацию. Во-первых, было бы странно все сделать в один день, не настолько я над мозг. А во-вторых, следовало посоветоваться с Жинде. Она водница, вместе проверим организм ПДП ученика, а потом подумаем. Да и братья с сестрами пусть глянут, они на мир иначе смотрят, может разглядят что-то, что пока укрывается от моего взора. Невеста с серым и рыжей вернулась к вечеру с молодой оленихой. Самца употребили на месте, а вот из второй туши вожак пожелал жаркое, если так можно назвать то, что выходит из моей кустарной духовки, о чем сообщил мне мыслеобразом. «С возвращением», — произнес я, обняв невесту и повернулся к волку, — «да будет сейчас все, не переживай. Кстати, знакомьтесь, Зедл, мой ученик. Зедл, это Жинде, моя невеста, а рядом с ней серые и рыжие, можешь считать, что это моя семья. С рыжей, кстати, аккуратнее, у нее специфичное чувство юмора». Волчица на мои слова гордо фыркнула, будто говоря, что не понимает, о чем речь. «Значит, третировать пришлого будет еще не сейчас», выждав момент. Девушка же слегка прыснула в кулачок и проговорила: «Приятно видеть в нашем доме такого гостя, а про нее правда, так что готовьтесь». Серый же, не подходя близко, втянул носом воздух, вбирая в себя запах принца и вынес вердикт: «В принципе, нечего так, пусть остается, но он будто чем-то болел». Я на этот мыслеобраз лишь ответил, что для прихода в норму парень тут и находится, но что с ним и как лечить, мне не ясно. Вожак на это ничего внятного ответить не смог, неизвестный недуг не подразумевал известного лекарства, а волк лишь ощутил ту же легкую неправильность, хотя для меня в запахе она вообще укрылась. В итоге мы замяли все для ясности, и я занялся запеканием оленины, пока попросив Жинде проверить здоровье ученика. Методы магов воды, правда, тоже ничего не дали. Молодой мужчина был вполне здоров и находился на пике восьмой ступени. Болезни не было заметно, проводимость магических каналов была такой, какой ей и положено быть, пожалуй, даже чуть выше, застарелых травм тела или энергосистемы выявлено не было. Однако едва заметное чувство, что что-то не так, тоже было, хотя моя невеста говорила, что, возможно, дело в моих серых предупреждениях, не будь их, она могла ничего не заметить, или даже сейчас более накручивает себя, чем реально что-то чувствует, уж больно все неопределенно и эфемерно. Я же мог только мысленно разводить руками, еще до прибытия наследника было ясно, что что-то с ним не так, иначе бы помощь братства не понадобилась, однако в чем дело по-прежнему было неясно, и это раздражало. Не люблю загадки, к которым не вижу, как подступиться. Зато пожрали хорошо перед сном, заодно удивив гостя нетипичным использованием магии, и завалились спать, выделив Зедалу гостевую кровать. Была мысль организовать ему циновку на полу у входа, но я, наверное, слишком проникся чинопочитанием местных, так что заморочился мебелью. Утро же у моего не очень-то юного падавана началось с побудки и получения в руки копья со словами: «Пользоваться обучен, как и всем более-менее распространенным оружием», кивнул он, ожидаемо подтвердив, что учили его толково. «Славно, тогда разомнем кокости», ответил я, вставая в позицию с таким же копьем. «Если Арымс учил меня управляться с клинком, то именно по древковому оружию меня натаскивал Эфрим. Может, он и не знал тысячи и одного приема, которые успели придумать благородные рода, но зато был в курсе самых простых, быстрых и эффективных. У ополченцев все вообще строилось не на какой-то запредельной изящности движений, а на том, что все должно быть простым, как лом, от которого нет приема. Если ты, конечно, все делаешь правильно, не совершая ошибок. Я же в известной степени стоял на двух китах в плане своих успехов в схватках. Один был именно школой ополченцев, где нет места всяким красивостям, а нужно просто убить врага. Второй заключался в умении напасть неожиданно, иногда подкравшись, как к тому личиночнику, что лежа на брюхе ждал принца, иногда играя от того, что от пацана никто не ждет ничего выдающегося. Собственно, их сплав позволял мне нивелировать мои недостатки и до сих пор оставаться живым и даже относительно целым. Ну как относительно, кое-какие рты на меня было дело конкретно уложили на больничную койку, а охранителя знаний Королевской Академии я так обжегся, что потом долго ходил весь в бинтах. Однако воспринимая они меня серьезнее с самого начала или дай им времени на какую-нибудь хитрую магию, был бы трупом. Зедл же по всем признакам был ярким представителем школы благородного сословия. Едва мы начали спарринг, как он приступил к хитрым финтам, обманным маневрам и провокациям, вынуждая меня отбивать ложные выпады и раздергивая внимание. Но несмотря на то, что скорость я свою сознательно держал заниженной, мне в момент его ухода удалось перехватить инициативу и произвести в наступлении классическую серию тычков голова, пах, голова, пах, голова, голова, потому что внизу яйца кончились, как шутил Эфрим. Последние два удара оппонент уже не успевал отбить, и я их сдержал, произнеся: «Давай-ка еще разок». «Готов», — ответил он, чуть отойдя и встав в позицию. В голосе у принца чувствовалась скрытая злость, напомнившая слова Хагана. Характер наследнику, похоже, подпортили неудачи, сдерживать-то он себя сдерживал, но все же злился от каждого поражения. Впрочем, лучше так, чем впал бы в апатию. Так что, хмыкнув на его реплику, я сам пошел вперед в атаку, построенную на главном своем недостатке. Я не проходил обучение благородных людей и лишен многих знаний, но если заставить аристократа биться на пределе своей скорости, то он не сможет применить ничего хитрого. А значит, натиск, натиск и еще раз натиск, удар, удар и еще раз удар, пока враг сосредоточен на защите, он не может атаковать, если ты не совершишь ошибку и не дашь ему завладеть инициативой. И я очень старался действовать безупречно, чтобы этого не происходило, особенно после того самого рытына с копьем, которого в итоге пришлось натурально загрызть. Наследник же оказался предсказуемо пожиже в коленках мужика, который явно не раз и не два успел по-настоящему повоевать, вырезая из врага право на свою жизнь. К тому же стоял на лестнице духа, а не тело, и бой с оружием для него все-таки был вторичной дисциплиной. «Досадно», — констатировал я, — «еще разок». «Готов», — вновь ответил наследник, встав в позицию. Мне было заметно, что он злится, но не больше, чем раньше. Это было хорошо, эмоции эмоциями, в них тоже можно черпать силу, но в поединке важна холодная голова. Сам я не сразу к этому пришел. Одно время Эфрим, Орл и Керп втроем вполне успешно меня заборвали за счет своей слаженности и моей импульсивности, когда приноровились, даром что на лестнице я стоял выше. Приноравливался к моей манере боя и Зедл, начав искать ключик к победе, уходя с линии атаки, используя уловки и пытаясь меня проваливать в ударах. Однако его попытки перехватывать инициативу я успешно пресекал, а когда он сделал очередной шаг в бок, уходя от прямого удара копья, резко сблизился, перехватывая оружие и подбил его ноги пяткой, заставляя упасть на землю. «Лучше, но пока недостаточно», — хмыкнул я, вставая и давая еще раз. «Готов», — хмыкнул он, опять встав в позицию. Я же в этот раз нападать не спешил и пошел по кругу, говоря: «Ты знаешь, есть два полярных взгляда на то, как стоит вести схватку и идти по лестнице. Одни говорят, что спокойствие – это ложь и есть только страсть. Со страстью они обретают силу. Сила дает им власть. Властью они обретают победу. А победой разрывают свои оковы и обретают свободу. Другие же утверждают, что все наоборот. Что нет эмоций, есть лишь покой. Нет неведения, когда есть знание. Нет страстей там, где есть ясность мыслей. Нет хаоса, есть гармония. Нет даже смерти, есть лишь кив. И вот скажи мне, на кой хрен ты забиваешь себе этим голову, вместо того, чтобы атаковать меня, пока я опустил копье на полторы ладони?» С последними словами я снова начал атакующую серию, которая опять закономерно привела к тому, что в схватке на оружие, идущий путем духа, проиграл тому, кто идет путем тела. Мне же казалось, что такие встряски полезны для ученика. Принц проштудировал бесчисленное количество свитков, учился у многих мудрых наставников, в философии и прочих высоких материях наверняка разбирается так, что мне и не снилось. Так что мои потуги припомнить кодексы джедаев и ситхов из одной из моих любимых вымышленных вселенных, ему ничему нового скорее всего не скажут. А вот расшевелить его стоит, наверняка стоит. Не надо заморачиваться высокими материями в бою, просто победи врага, другого не нужно, хмыкнул я, опять вставая в позицию. Готов, готов, себе под нос буркнул Зедал, встав в стойку. Все утро мы так и профехтовали, а я внимательно наблюдал как за поведением оппонента, так и за его энергосистемой. Если со второй по-прежнему было что-то эдакое, непонятное, то вот поведение мужчины мне нравилось. Он выкинул лишние мысли из головы и сосредоточился на задаче, ни на что не отвлекаясь. Последние поединки я выигрывал уже изрядно напрягаясь. Можно было бы, конечно, взвинтить скорость, лестница и ступень позволяли, но тогда пропал бы педагогический момент и спортивный интерес. Бой должен идти на равных, а от работы надо все-таки получать удовольствие, заодно впитывая придумки школы благородных, причем в высшем ее проявлении. Паршивых-то учителей к наследнику не приглашали, и работа шла не спустя рукава. Позавтракал после зарядки все теми же яблоками, потому что олениху мы вчера благополучно обглодали до костей, я сообщил ученику. Я на охоту со стаей, так что можешь выдохнуть. Жинды поводит тебя вокруг дома, объясняя, что тут и как растет. Солнце, если будет нормально схватывать, поучишь ближе к вечеру основам перемещения по деревьям, повернулся я к девушке. Так рановато, немного недовольно ответила она, потому как выходило, что я от нее временно сбегаю. Одну голову весь день грузить тоже плохо, сама знаешь. Не заставлять же его просто толкать землю в отжиманиях, пожал я плечами, и не куксись, наберу тебе малины. С тебя полная лукошка, ткнули в меня пальцем. Как скажешь, обнял я ее и вышел на улицу, услышав краем уха вопрос ученика. А мы не можем ее набрать, недалеко же видел, что растет. Ты, поцарапавшись о шипы на ветках, скорее всего сразу загнешься, а я пару часов буду лечить себя от лихорадки и молиться, хмыкнула Жинде, так что начнем с чего попроще. Дальше я уже не слушал, побежав по лесу, сегодня на повестке дня был кабан, а вечером медитация с учеником на вершине скалы. Надо было посмотреть, как во время нее поведут себя его энергетические магистрали, может это даст какие-то подсказки. Не закармливать же его той же алой веридией и другими травами в надежде, что проблема исчезнет сама собой, если она вообще лежит в этой плоскости, а я не парюсь из-за побочек алхимии и частых сеансов лечения магами воды, которые ни на что не влияют. Надо бы еще влезть в его генеалогическое древо, вроде я не слышал о близкородственных связях в густейшей фамилии, но чем черт не шутит, тем более о подобном вряд ли болтают, простые смертные вроде меня могут многого элементарно не знать. От автора: приветствую уважаемых читателей и сердечно благодарю за то, что вы проголосовали за мою книжку рублем. Ну и как всегда спасибо за лайки, награды, комментарии и подписку. Все это мотивирует писать больше и лучше, не забрасывая это дело. Глава 13. Я снова сидел на так полюбившейся мне скале, медленно и плавно покидая медитацию и возвращаясь в свое материальное тело. Должен заметить, что переход на 10-ю ступень отличался, наверное, от всех остальных, открыв мне новые перспективы. Одна из них заключалась в том, что я в полном смысле слова стал скорее энергетическим созданием, нежели вещественным. Благодаря этому мой дух мог вполне спокойно покинуть тело в медитации и путешествовать, хотя пока что и на относительно небольшие расстояния. Однако даже это было прорывом. Я мог свободно гулять по территориям других хищников, видеть невидимое и слышать неслышимое. Жаль только, пока максимумом была возможность добраться до северной границы владений рыси. Хотелось большего. Я желал уйти далеко, в места, которые пока ни разу не видел. Повторить свой путь на спине нетопыря, достигнув земли медведя, который стряс с меня половину добычи, как какой-то еврей. Уйти еще дальше, к северным горам, где, по словам Люпины, обитали драконы. Те, что напоминали европейских, с огромными крыльями и множеством острых шипов на хребте. Змееподобные и бескрылые, что скользили в воздухе как в воде и напоминали тех, что остались на земле в легендах Азии. Могучие телосложением и неспособные на полет, напоминающие гибрид льва и рептилии, что могут прогрызть своими широкими пастями даже камни, являющиеся ближайшими родичами драконов земли, что водится в лесу. Не меньше я желал просто приобщиться к тайнам Смертолесья, которые от меня пока скрыты. Приходили в мою голову и мысли отправиться на юг вне телесной оболочки, увидеть другие магические леса, опуститься на дно морей и островов, что также переполнены Киф, как и мой дом, или послушать, что говорят в высоких залах столицы, чтобы знать, чего ждать в будущем от двуногих. Однако больше всего моим разумом владело другое искушение – открыть портал и войти духом сначала в изнанку реальности, а затем проскользнуть на план природы. Идея была невероятно занимательной, но раз за разом приходилось одергивать себя из опасений, что найти дорогу обратно к телу никогда не получится. Было бы невероятно бредово сначала взойти на 10-ю ступень, сравнившись по силе с самыми могучими существами этого мира, а затем самоубиться от простого любопытства. Так что пока что я терпел. Как прошло? Поинтересовалась уже вышедшая из транса Жинде. «Все хорошо, я прибавил еще шагов 100», — ответил я. «Добыча?» — приподняла она бровь. На юго-востоке на землю стаи зашел молодой олень. «Завтра поведу своего ученика на охоту», — улыбнулся я, кивнув на Зедала. Наследник престола сидел рядом со мной на промозглом осеннем ветру, не обращая внимания ни на холод, ни на белых мух, которые уже начинали летать в воздухе. За последние месяцы его график вполне устоялся. С утра мы упражнялись с оружием, и молодой мужчина активно прогрессировал, заставляя меня все больше напрягаться и перенимать у него все больше приемов, чтобы продолжать побеждать, не прибегая к ускорению. Все-таки арсенал его ухваток был шире, и он планомерно подбирал противодействие к тому стилю, что использовал я. Что ж, правду говорят, не только ученик учится у учителя, но и учителю ученика. Копье, шест, меч, меч и кинжал, только кинжалы. Мы использовали разное оружие, и мне откровенно нравились изменения в подопечном. Сначала он пришел к тому, что стал своего рода машиной, заточенной на победу и не имеющей лишних мыслей, а теперь к этому примешался заметный азарт. Оппонент чувствовал, что с каждой схваткой становится все лучше, а его победа надо мной все ближе. Это вернуло ему правильный взгляд бойца, который я видел и у учеников нашей школы, и у матерых убийц из бывшего ополчения, но прежде не замечал в нем. Надломили что-то наставники, похоже, в парне, но теперь это что-то срасталось. После зарядки и завтрака у не совсем юного падавана было изучение леса, животных и растений. Я по-прежнему не желал откачивать принца, если его тяпнет какая-нибудь змея или он, к примеру, понюхает пыльцу не того цветка. Так что либо мне, либо Жинде приходилось ходить с ним по окрестностям, показывая что да как. Поначалу он слегка раздражался, что его почти водит за ручку, как ребенка, говоря, что вот эта штука делает то, вот это сё, а вот к той даже близко не подходи. Но потихонечку втянулся, жил в нем похожий ученый, с присущим им всем любопытством. Правда, пришлось взять с него клятву, что эти знания он никому не передаст. Вполне стандартная здесь практика. Не все хотят слишком большого распространения своих секретов, даже когда ими делятся. Хотя полагаться я по большому счету мог только на честность ученика, короля Тачая в случае успеха будет трудно принудить к выполнению обещаний. После обеда Зедал учился перемещаться по деревьям, так как они по-прежнему были куда безопаснее, чем нижний ярус леса. Успехи у него были скромнее, чем у Жинде, но все-таки тоже наличествовали. Хотя работать с магом лестницы духа вообще было тяжко, определенно для некоторых вещей он был не приспособлен. Однако брал свое упорством, что меня несомненно радовало, и теперь я созрел для того, чтобы попробовать дать ему метнуть копье в первую нормальную добычу. До этого я уже выпустил его против нескольких змей. Речь, конечно, не о гигантских речных, а о вполне обычных, хотя и тоже зверски ядовитых и к тому же чертовски быстрых. Так что пока Зедал рогатиной с широким наконечником медленно, но верно изматывал рептилий, чтобы наконец перерубить их тела, я стоял недалеко с травами наготове, чтоб накормить болезного противоядием. В первый раз оно даже понадобилось, но зато его неудача подтолкнула меня к пониманию его проблемы. Прежде я склонялся к мысли, что на наследника наложили какое-то проклятие. В конце концов, этот вариант казался самым жизнеспособным и логичным. Да, в этом мире магия вроде бы была заточена на прямые воздействия, но в конце концов речь идет о высокой аристократии. Должны же у них быть хитро выдолбленные, запретные и черные техники, заклинания и ритуалы. Иначе какие же они потомственные волшебники? К тому же всякие проклятые принцы и принцессы были своего рода классикой. То какой-то граф или герцог, ну или кем там был этот парень в «Красавице и чудовище», обижает старушку и та устраивает сугундер. То в «Аленьком цветочке» происходит схожая гадость с принцем. То старая фея обижается и пророчит, что если принцесса уколет палец веретеном, то ей конец, и так далее. Почему бы тут не случиться какой-то неприятности, из-за которой наследнику не остановиться в развитии? Так что я стал вспоминать, что вообще знаю о проклятиях и озадачил схожими задачами Каванада в Речнолиске, чтобы проштудировали библиотеку Мрыма. Как выяснилось, такие коварные заклинания тут были, в том числе и те, что мешают применять магию. У князя даже нашлась хитрая штука, которая делает мага секунд на 30 обычным смертным. Правда, вдарить по его энергосистеме должен кто-то стоящий на той же ступени лестницы или выше, и вложиться в удар необходимо практически всем резервом. У меня даже зачесались руки на следующий сезон борьбы. У рысича и киф все-таки на земле чуть-чуть побольше, и пусть я выпаду из схватки, но троих волков и женды должно хватить на большую кошку, которая лишится силы и прочности своей шкуры, став просто крупным животным, что мы уже проверили на туре. Главное, чтоб противник не увернулся, в чем собственно и проблема данного приема. А то я сам просто выключусь из схватки с магическим истощением и весь сказ. Однако это было все-таки не то. Кратковременное воздействие на систему не билось с длительным ограничением. Тогда я начал копать в сторону памяти прошлой жизни и вспомнил, что на Земле считалось, будто проклятия часто накладываются через подклад или что-то вроде того, некий предмет вроде той же иголки, что помещается поближе к жертве. Толку от этого было мало, тут другой мир. Однако мы с принцем быстренько прыгнули на юг, где он избавился от всей одежды, колец, амулета и оружия. Скарб мы тут же сожгли к чертовой матери и прожарили молнией, а Зедал обзавелся новыми шмотками и броней Made in Речнолиска, но желаемого результата это не принесло. Как было у него в энергетике что-то не то, так и осталось. В итоге я замучил Падавана вопросами о том, что он делал и чего с ним происходило с момента восхождения на восьмую ступень. Однако все было глухо, парень все так же жил в королевском дворце, все так же участвовал в светской жизни и все так же тренировался. Не было ничего, что выбивалось бы из ряда вон до тех пор, пока его стагнация не стала очевидной и ему с наставниками не пришлось идти на все более суровые меры, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Однако когда вполне себе магическая змея, пусть и небольшая, его укусила, мы приблизились к разгадке. Ползучую гадину я убил сам, а затем резко запихал в болезного трав, которые должны победить яд, и они его перебороли, пока я внимательно смотрел на пациента магическим зрением и видел, как сначала по его энергосистеме распространилась коричневая дымка магической отравы, а затем салатовый цвет прошелся по его телу, вымывая ее, и вид корней кив стал чуть менее неправильный, если так можно сказать о столь эфемерном ощущении. Итить колотить, вот где собака зарыта, выдал я тогда глубокомысленно. Что? Настороженно спросил принц слабым голосом. Все-таки местные змеи серьезно так могут ударить по организму даже сильного мага. Потравили тебя, твое высочество, хмыкнул я. Я заметил, когда клыки этой гадины в меня впились, буркнул он, а затем добавил, какая же гадость, рот аж горит, змеей запей, полегчает. Проверено, усмехнулся я, подав болезному тушку, который аккуратно срубил голову, зная по себе, что после побега оранжевый цлем и пасти правда горит так, что и из унитаза как собака попьешь, лишь бы уменьшить палитру ощущений, возражений я не ждал. И правильно, принц присосался к чулку и начал изо всех сил втягивать кровь рептилии. Посмотрев на благостную картину, можно было продолжить. В общем, потравили тебя не сегодня. Яд сначала чуть сдвинул твою внутреннюю энергетику, а потом лекарство исправило и это и то, что было прежде, хоть и не полностью. Знаешь, что это значит? Оскалился я, что все можно исправить до конца. Лицо мужчины, лежащего спиной на подлеске, осветилось надеждой. Что ты сейчас у меня все побеги сожрешь, ученик? Оскалился я, помахав перед лицом собеседника оставшимися растениями. Дальше была сцена бесчеловечных пыток, которым подверг прекрасного принца жестокий дикарь. Пациент особо не сопротивлялся, так как был слаб и после яда, и из-за нашей разницы в ступенях и лестницах, но зато потом высококультурно матерился, чувствовалось хорошее гуманитарное образование наследника престола. Тем более, что, во-первых, кровь из змеи была уже высосана, а во-вторых, повторный прием лекарства не помог, разница мной не ощущалась. Отчего к непечатным выражениям перешел уже я. Б. Ч. Надо думать, толку от моих мучений оказалось мало, отплевываясь, спросил наследник. Ага, значит, придется идти сложным путем. Сначала выждем немного, а потом попробуем еще раз. Если опять не поможет, кому-то придется снова подставиться под змею, проворчал я. И не надо на меня так смотреть, ученик. Ты согласился тут быть, я согласился приложить все силы, чтоб ты преодолел свой предел. Если это поможет, буду подставляться, буркнул Зедал, но у ручья, это уж как повезет. Надо смотреть за твоими корнями, Киф, может, только змеиной кровью запивать надо. Сам понимаешь, с таким мне прежде сталкиваться не приходилось, покачал я головой. Ты лучше думай, кто тебе и чего мог подсыпать в еду или питье. Или может, на тренировке какой наставник поцарапал, готов ставить на пищу и вино, проворчал он. Тренировочное оружие слишком тщательно проверяется, а по приемам мне приходилось много ходить. Да и во дворце, возможно, были варианты. За слугами, конечно, тщательно следят, но исключать ничего нельзя. Не исключай. Впрочем, это твоя головная боль, я в столичных делах слабо разбираюсь. А сейчас действительно пойдем к ручью, знаю это гадостное чувство во рту, слегка скривился я от воспоминаний. Часто кусали, поинтересовался маг огня, вставая на ноги и в очередной раз сплевывая жгучую слюну. Когда мелким был, случалось, подтвердил я. Пока суть до дела, и чтобы отвлечь несчастного мученика прикладной гербологии, я тогда рассказал довольно много о своих злоключениях в детстве, когда молодой растущий организм постоянно требовал пищи, а полноценно охотиться еще возможности не было. Он же потихоньку поведал о столичных делах, приемах, политических игрищах на них и прочих развлечениях загнивающей аристократии. Наверное, именно в этот момент наши отношения повернули, если не в сторону дружбы, то куда-то в похожем направлении. Все-таки раньше мы общались исключительно в формате учитель-ученик. Хотя надо заметить, что до сих пор складывалось наше взаимодействие странно. Вроде и нормально разговариваем, а мне все равно регулярно приходится мучить подопечного. То древком копья отхожу, то поймаю змею за шею, которую ткну клыками в пациента, то какой-то гадостью накормлю, от которой блевать охота. Зато от всего этого был эффект. Практика показала, что накачивать ядом Зедала следует раз в неделю, после чего он объедается побегами оранжевой цлемы, а затем садился медитировать, приводя организм в порядок и повышая свой контроль над внутренней энергией. Удар отравы все-таки бил не только по телу, но и по корням Киф, так что тут транс был сродни бегу с утяжелением. Зато если ты выдаешь нормальный результат с мешком за плечами, набитым камнями и песком, то без него буквально летаешь, как на крыльях, едва касаясь ногами земли. Так и с медитацией, приноровившись работать в таком состоянии, в норме Зедал активно рос над собой. Скачка на новую ступень все не было, но зато его корники заметно укрепились, как, впрочем, и тело. Принца и так было не назвать хлюпиком, но сейчас он определенно прибавил в физических кондициях и объеме мышц. А в данный момент вышел наконец из медитации и медленно вдохнул вечерний воздух, проговорив: «Хорошо, будет еще лучше», — добавил я. «Это уже когда взойду на девятую ступень», — буркнул он. «Все зависит от тебя, ученик», — пожал плечами я. «В твоей энергосистеме мне уже незаметно неправильности, а значит, проблема осталась только в твоем разуме». «Ну да ладно, не будем рассиживаться». Находиться на скале дальше никто не желал, так что мы двинулись к дому, который все-таки стал тесноват с прибытием нового жильца. Всякий, кто жил с девушкой и лишним соседом, понимает трудности. И черт с ними, с чисто бытовыми проблемами, главное, что приходилось отлучаться помять хвою в лесу или песок на берегу реки, вместо того, чтобы пользоваться двуспальной кроватью. Личные ученики — это все-таки сплошные неудобства.